Интерлюдия шестая. «Да чтоб мне, гакоца, хрен отгрызло! Почти полсотни убитых и полторы раненых, треть из которых весьма серьезно! Да, рыцарей потеряно всего трое, но все равно потери непозволительно высоки!» И это яйца Агура, при том, что вы вроде бы как уже представляете, что собой представляют ночные атаки этих тварей. Харпи мрачно посмотрел на раздухарившегося толстяка и отвернул взгляд к горизонту. На душе скребли кошки, и ему совершенно не хотелось на пальцах объяснять городицу элементарные вещи, что невозможно расположить рыцарей по всему периметру лагеря, так как размазанные тонким слоем, они станут легкой добычей. Основные силы должно держать в кулаке, тогда ими легко парировать удары противника, что, собственно, и происходило на деле, а то, что вспомогательные войска стурят с маской для основных сил, что ж, увы, то проза войны. Ветераны, что составляют основу этих соединений, и сами это понимают. Наемники Мейерала Дорага от такого расклада, конечно, в куда меньшем восторге, но они будут делать то, что он им прикажет. «Оставь воинские дела мне. Лучше скажи, почему твоя хваленая магия опять оплошала?» «Видимо, потому, почему и твои хваленые дозоры», — скривился городиц, словно от зубной боли, отчего его пухлая физиономия стала похожа на скомканный блин. «Черт побери! И он прав! Огромное количество ущелий и трещин позволяло протащить под самым носом не сотню, а полтысячи воинов врага. Похоже, магия Аурона также не могла перекрыть их все». «Так, может быть, ставите лагерь в предгорьях? Там есть и материал для строительства укреплений и защиты скал». «Вдоль гор идти нельзя. Там сам Ганеш ногу сломит. Мы не доберемся до гнезда и через месяц», — отрезал Харпе на измышление мага и спросил. «Это был он?» Тот сразу понял, о ком идет речь. «Несомненно, к нам пожаловал сам господин Агрбадан собственной персоной, чтоб его Шигнгарухур поимел в сраку». «Что ты скажешь о его магии?» Толстяк пожевал губами, а потом вытащил из рукава балахона яблоко, нервно потер его опропленное пузо и вывалил злобную тираду. «Проста, но очень сильна. Я еле сдюжил остановить тот огненный шар. Напряжение магических потоков, коими он оперировал, заставляют меня зеленеть от зависти. Он не собирал силу, подобно нашим магам, и не тратил свои внутренние запасы. Нет, он ее получал. Просто в мгновение ока в этого гаденыша было вкачано столько, что он едва не испепелил меня на месте. Одно хорошо, он явно не располагает всей своей мощью. Это испытание отобрало их силу, вручив взамен свою. Еще при первой нашей встрече я приметил то, как обкромсаны его поля. Теперь же я в этом уверен». Аурон сплюнул и раздраженно вгрызся в плоть фрукта. Харпе задумчиво побарабанил пальцами по Дакири. «Что ж, если дети Дутура ограничены в магии, это огромный плюс к шансам тех, кто дерзнет встать у них на пути. Но их монстры...» Уже трижды он сталкивался с демонами, и каждый раз это были все более крупные отряды. Да, в сравнении с его армией сотня тварей не казалась большой проблемой, но что будет дальше? Дармовая сила позволяет детям Дутура создавать их практически из воздуха, и лишь дело времени, когда их будут не десятки и сотни, а тысячи и тысячи. Лагерь быстро сворачивался. Гандулак, молодой рыцарь, коего он выбрал на этот поход правой рукой, с криками и матом формировал походную колонну. Наемники, громким свистом понукая гаваков, группами тянулись на юг, посту уходил авангард Горана. Нужно было держать разведку противника как можно дальше от основных сил армии. «Наше предприятие закончится провалом, если ты не найдешь способ противостоять красномордому ублюдку». Аурон хмыкнул. «Я сделаю все, что смогу. Пока что и вижу наше спасение в том, что, несмотря на силу, он достаточно ограничен в разнообразии чар. Ночью я насчитал 5 выпущенных им огненных шаров, но это и все. Если этими заклинаниями его арсенал и ограничится, то я найду защиту от них. Остальное — твоя забота, мой друг». 13 дней, Аурон. Я сделал все, что мог. Мобилизовать орден за 13 дней не смог бы даже великий Гагурт». Харпе поморщился, вспомнив великого Комтура, вернее то, как он закончил. «Я это знаю, но, боюсь, долг перед Араном требует даже более того, что мы способны дать. И, шляясь по пустыне, мы не должны забывать о том, что великая битва идет на всех континентах нашего мира». Маг плотнее закутался в балахон, хотя даже с утра впору было жарить яйца на раскаленных камнях. «Меня очень взволновали эти известия из овчарки. Неужели этот демон настолько ополоумел, что сунул голову прямо в логово зверя?» Харпе устало потер переносицу. Гонец из столицы прибыл вчера вечером. Он с магом как раз выслушивал его доклад, когда началась атака. «Самое неприятное, что это не был Агрбадан». «Да?» Брови городица удивленно взлетели, кажется, под самые небеса. Харпе вынул из-за отворота латной перчатки Дакири свернутый листок и протянул его Аурону. «Сегодня прибыл еще один гонец от Эдгарда Драгда, коменданта овчарки». Маг взял листок и быстро пробежал его глазами. «Чуть выше 2 метров, приземистый и... черный». «Шлюшачьи потроха. Может быть, они не разглядели в темноте?» «Ты считаешь моих людей совсем идиотами?» Раздраженно бросил Харпе и обеспокоенно посмотрел на небо. Солнце уже выскользнуло из-за горизонта и приготовилось жарить с новой силой. В Дакире он почти не ощущал палящей жары. Но людям, лишенным доспехов, немилосердное светило представлялось страшным врагом. Сегодня он хотел сменить график движения, сместив время перехода на раннее утро и поздний вечер, а середину дня провести под пологами палаток, что давали хоть какую-то защиту от жара. Но ночной переполох разбил все эти планы. К этому часу армия должна была уже прошагать не 1 километр. «Нет, не считаю, конечно». Маг крепко задумался. «Появление еще одного сына Дутура близ Ордена может полностью поменять дело», — сказал он наконец. «Что если наша догадка о том, что Агрбадан завалил владельца этого гнезда, когда тот пожаловал к нему в гости, неверна? Что если нынче они в союзе?» «Тогда все еще хуже, чем мы думали». «О, пизда, гакоцы, только этого нам еще не хватало!» Всплеснул маг руками после некоторой паузы. Харпи аж поперхнулся от такого святотатства и рефлекторно приложил руку к груди, где под Дакири висел медальон Ганеша. Аурон же вновь уткнулся в донесение, перечитал и снова сплюнул. «Это был очень сильный маг, еще и маг вдобавок к демону, сучи потроха ашалоха!» Харпе твердо решил представить Зазева, командира расквартированных в столице рыцарей, к награде. Никто не смог бы так быстро сориентироваться в обстановке, как этот молодой шайдарец. Лишь благодаря его настойчивости Драгда, комендант овчарки, решился распаковать древние машины Яффе. Орден старался не злоупотреблять их мощью, так как заряд машин был уже почти на исходе. «Что твои царственные собратья? Есть вести от них?» Кунтур усмехнулся, услышав подобное наименование. Мысль о том, что, к примеру, король Мбембе был ему братом по власти, как-то не приходила в голову. Хотя, наверное, остальные не могли об этом не задумываться. Орден хоть и не был особо велик и богат, слово «харпе» много значило в делах королей. «Все затаились. У меня нет никакой информации как о том, что подделывают мои царственные собратья, так и о других гнездах. Да и, честно говоря, не хочу забивать себе голову грядущими проблемами. Нам бы разобраться с нынешними». Маг кивнул. Тем временем Гандулак, наконец, сформировал походный ордер, вытянувшийся длинной кишкой почти километровой длины. Голова колонны терялась в жарком мареве, а центр, куда поместили подводы с ранеными, оглашался стонами боли и миазмами грядущей смерти. Харпе оторвал взгляд от войск и вдруг понял, что маг внезапно оказался очень близко. Удивительно, но Комтур даже не заметил, как эта 150-килограммовая туша преодолела пару разделяющих их метров. «Я вижу в твоих глазах неуверенность и страх перед будущим», — проникновенно сказал Аурон, наклонившись к нему и обдав лавандовым почему-то дыханием. «Отринь сомнения и поведи людей. Я вижу, что ты можешь стать тем, вокруг кого сплотятся люди нашего мира, так, как когда-то вокруг Гарасара». Сравнение, честно говоря, не очень, учитывая его участь. «Нам нужен тот, за кем мы сможем пойти», — разогнувшись, с напором продолжил маг. «Ты осветишь нам путь, как сиськи гакоцци. Если тебе удастся выжечь каленым железом это гнездо, даже сам великий Джо поцелует тебя в сраку и отдаст в жены всех семерых дочерей вместе со всеми своими воинами в приданное. Ублюдок Бордон нанес нам урон в 1000 раз более сильный, чем мог бы нанести любой из детей Дутура. Свои сраные планы он поставил выше нашего выживания, и теперь ни один из правителей Рана, что и так не слишком-то друг другу доверяют, не выпьет вина за общим столом. Если ты этого не сделаешь, то не сделает никто. И, кстати, именно поэтому я тут». Аурон еще раз внимательно посмотрел на Харпе, словно проверяя, услышал ли он его, и, отойдя в сторону, достал очередное яблоко из рукава. «Адош вообще знает об этом?» «Конечно, знает», — смешался маг, «но не афиширует. Видишь ли, мой друг, вокруг Дожа полно мудаков, кои натравят на него всех собак, если проведают, что он якшается с орденом, да еще и после выкрутасов старинной Ави». Харпе вздохнул. Примерно такой расклад он и предполагал. Ублюдок изрядно поднасрал им всем. «Я к тому, что если наша затея не увенчается успехом, Дож уже не отсидится за нашими спинами». «Если наша затея не увенчается успехом, то и весь Ран не отсидится в стороне. А Дож...» Маг замялся и в несколько приемов догрыз яблоко, а потом с мерзкой улыбочкой взглянул Комтуру в глаза. «Дож-то об этом знает, но... уверен ли ты, мой друг, что если Агар-Бадан придет с таким предложением, какое он сделал нам к нему, то получит такое же решительное «нет», как от меня и тебя? Дож предпочитает быть на стороне победителя». Мак ушел, чтобы залезть в свой тарантас, что тянули 4 гавака, а Харпе задумался, глядя на трогающуюся колонну. Честно говоря, Аурон тоже не производил впечатления человека, который будет стоять до конца на проигрывающей стороне. Все эти сахарные разговоры про героя, за коим пойдет Ран, не более чем лапша на уши. Неужели он считает его настолько тупым, чтобы в это поверить? Толстопузый маг имеет свои планы, и помощь ордену в них стоит явно не на первом месте. Но об этом позже. Впереди тяжелая дорога и смертельные опасности, а за границей он присмотрит.